Глава 11. Несколько раз я выходил в дозор вместе со своими солдатами. Приходилось сидеть в кустах тихо, так как движение на дороге было довольно-таки оживленное. То и дело рядом проезжали караваны с ранеными мятежниками. Сразу видно, что наша армия без дела не сидит. Люди в этой местности, как ни странно, никуда убегать не собирались. Видимо, им сказали, что дальше крепости императорские бойцы не пройдут. Вот и расслабились. Даже в деревне, которая была неподалеку, местные жители остались, играли дети, взрослые занимались своими делами. Даже не скажешь по ним, что в нескольких днях пути отсюда идут кровопролитные бои. Несколько раз бегали к наставнику с докладами. Он нам приказал, чтобы о любом крупном отряде сообщали. Вот и приходилось посылать людей. Едва только о приближении противника докладывали архимагу, как он гнал бойцов на заранее обговоренные позиции. Но все время тревога была ложной. Не было в этих отрядах герцога. В таком случае просто пропускали отряд, а после уходили в лес. Сегодня я остался в лагере. Любоваться имперским трактом ушли другие бойцы. Наставник начал со мной изучать заклинания. А перед этим долго матерился. Из-за того, что столько времени впустую потеряли. Как будто это из-за меня произошло. Только мы приступили к занятиям, как прибежал один из дозорных. «Господин архимаг!» – крикнул он. «Идут!» «Кто идет?» – спокойно уточнил Рагун. «Очень большой отряд. Похоже, герцог, так как его герб заметили. Также в отряде маги имеются. Судя по каретам, не слабые. На самом деле, в этом мире, чем круче был маг, тем богаче у него имелась карета. Не знаю, наверное, от достатка все зависело». Сильные маги и получали за свою службу гораздо больше, чем слабые, и всячески показывали это остальным людям и одаренным. «И что вы на меня уставились, недоумки?» – спросил наставник. «Выдвигаемся к дороге. Сколько с герцогом магов? 7 карет насчитали. Идут не как мы». «Что значит не как мы?» – не понял Рагон. «Ну, двигаются сразу друг за другом. Не распределены по всему отряду», – доложил наемник. В императорском войске было принято закреплять магов за каждым отрядом, чтобы они в кучу не сбивались и имели возможность оказывать помощь простым солдатам. Двигалось ополчение в составе своих отрядов. То есть каждое подразделение вел аристократ, который их и привел. Видно, герцог просто приказал магам уходить в город. Вот они и выдвинулись друг за другом, особо не думая о солдатах и возможном нападении. Удалось выяснить, что двигались они примерно в центре отряда, в котором было больше 1000 человек. К сожалению, точно подсчитать количество противников не было возможным. Да и смысла особого в этом не было. Нападать в любом случае придется. Устроить засаду, как на Вадагов, тут явно не получится, так как только с одной стороны дороги был лес, а с другой – поле. Причем земля там была вспахана, и особо не спрячешься. Мы и так находились почти на границе дикого леса. Все бойцы разместились на заранее подготовленных позициях. Наставник приказал мне держаться подальше от него, вместе со всей сотней. Можно сказать, я впервые поведу свой собственный отряд в битву. Держались мы компактной кучей, не стали растягиваться по всей дороге. Амулеты были у всех, поэтому слабых одаренных опасаться не стоило. А архимагами займется Рагон со своими товарищами. Так же, как и герцогом. Мятежный землевладелец тоже двигался в карете согласно своему положению. Кареты его одаренных двигались следом. Начать битву должен был мой наставник, после чего и мы приступим к уничтожению противников. «В первую очередь уничтожайте магов», уже в который раз инструктировал я десятников. «Потом остальными займемся». «Не переживайте, господин барон», сказал сотник. «Тут все воины бывалые, поэтому промаха не допустят». «Хорошо», – кивнул я. Начинало смеркаться. Когда появился головной разъезд противника, нас он, к счастью, не заметил. Прошел мимо. Видно, герцог сильно торопился в свою столицу, раз на ночлег не встал. Возможно, что наша армия им на пятки наступает. Да и конницу императора следовало опасаться. Она может идти впереди армии и уничтожать отставшие отряды. Видимо, хорошо вломили мятежникам, раз так торопятся. «Приготовиться!» – скомандовал я своему отряду, когда показались мятежники. Сразу было видно, что с герцогом шли не простые солдаты, а элита. Может быть, его личная гвардия. Причем, несмотря на дневной переход, выглядели они довольно-таки бодро. В Впрочем, никто из них пешком не передвигался. Все верхом на лошадях. Наставник расположился с остальными архимагами метров в 50 правее меня. Поэтому с моей позиции его видно не было. Но что-то мне подсказывает, что удар, который он нанесет по герцогу, заметят все воины. Мимо нас проплыли несколько карет. В одной из них был тот, кого мы так долго ждали. Воины подобрались и уставились в ту сторону, где расположились наши архимаги, ожидая удара. Хорошо, что десятники сразу на них зашикали, чтобы они смотрели напротив себя и выбирали противников. Вот вроде и готов был к громкому шуму, но все равно вздрогнул, когда правее на имперском тракте раздался громкий взрыв. Видно, наши одаренные разом ударили. На дороге все на секунду замерли. Некоторые лошади от испуга встали на дыбы, заставляя следовавших за ними остановиться. «Бей!» – заорал я, и сотни бойцов разом разрядили арбалеты. Мое дальнобойное оружие лежало заряженным около ног. Но я стал спешно закидывать дорогу огненными заклинаниями. На данный момент они были самыми сильными в моем арсенале. Большого успеха не достиг. Только лошадей пожег да покалечил. А вот магическую защиту мятежников пробить пока не мог. Впрочем, арбалетные болты продолжали лететь в гвардейцев герцога из кустов, поэтому не сильно она им помогала. Среди воинов был маг, только его убили первым же залпом. Нечего было с краю строя ехать, лучше бы за простыми вояками спрятался. Тогда его болт достался бы другому. Огонь, которым я заливал дорогу, добавил суеты в отряде неприятеля. Часть лошадей попадала или рванули в сторону. На них-то амулетов не было, да и страх перед огнем добавлял несчастным животным паники. Нужно отдать должное неприятелю. Недолго он находился в растерянности. Уже секунд через 20 к нам сквозь кусты побежали первые воины, чтобы покарать своих обидчиков. А после и остальные к ним присоединились. Те, кому удалось уцелеть от арбалетных болтов. Мои дружинники, как и наемники, расположившиеся неподалеку, побросали арбалеты и вступили в ближний бой с противником. Видно, мои заклинания сдержали на какое-то время противника, так как другие наши солдаты уже рубились. В лесу раздавался лязг оружия, крики и маты бьющихся солдат. Наемники, которые охраняли архимагов, даже арбалеты свои не разрядили. Похоже, что противников напротив наши одаренные просто снесли. Кроме меня и архимагов присутствовали и другие маги из наемников, которые тоже отличились, наводя суету на дороге. Сейчас я выбирал противников и в меру своих сил старался помогать сражающимся бойцам. Если бы мы с гвардейцами встретились в поле, лицом к лицу, то я бы поставил на их победу. Даже сейчас, когда мы их прорядили из арбалетов, они давали достойный отпор, хоть и было их раза в три меньше, чем нас. А ведь у меня тоже не новички. Да и наемники – опытные рубаки. Все же численное большинство начало сказываться довольно быстро, и мы стали оттеснять неприятеля к дороге. Даже мне пришлось схватить свой арбалет, когда ко мне решила прорваться парочка гвардейцев, поняв, что перед ними маг. Причем один смог достичь успеха, второго я пристрелил из арбалета. Бросив свое дальнобойное оружие, выхватил меч из ножен и стал отражать яростные атаки неприятеля. Все-таки неплохо научился сражаться. Конечно, пятиться приходилось постоянно. Вскоре ко мне на помощь подошел сотник с парой бойцов. Теперь уже гвардейцу пришлось прилагать усилия, чтобы не быть убитым. Впрочем, не помогли ему умения сражаться на мечах. Секунд через 10 он подставил свой бок, куда десятник воткнул нож по самую рукоятку. «Держитесь за нами, господин барон!» — крикнул мне сотник. «Ребята сами оставшихся порубят». «Не дай боги вас убьют! Господин Рагон со всех шкуру спустит!» «Хорошо!» – кивнул я, прекрасно понимая, что он прав. Воины стали выходить на дорогу. Бой еще не кончился, но, к сожалению, оценить из кустов, как складывается нападение, пока не удавалось. С дороги стало заметно, что мы берем вверх. Часть бунтовщиков спешно убегали подальше от дороги. Впрочем, не все, раз в лесу до сих пор рубка идет. Видно, самая скверная ситуация была метрах в 40 левее нас. Этим наемникам магов усиления не досталось. Вот и навалились на них гвардейцы. Да так, что даже не заметили, что бой уже проигран и нужно уносить ноги. «Помогите им!» – скомандовал я сотнику. «Со стороны дороги ударьте!» «Вперед!» – командир махнул рукой десятникам, которые тоже вышли на дорогу и группа воинов с криками навалилась на остатки гвардейцев с тыла. Мне же в гуще схватки нечего было делать, поэтому я огляделся. Удар по каретам был страшен. Теперь в этой куче развороченного металла и опаленного дерева даже не поймешь, что это за транспорт был раньше. Как проходил бой между архимагами, я не видел. Не до этого было. Но сразу стало понятно, что, по крайней мере, кто-то смог нанести удар и по нашим бойцам. В некоторых местах горел лес, а деревья местами были как будто срезаны под корень и завалились на землю. Безмятежность и спокойствие в деревне, которая располагалась неподалеку, как рукой сняло. Она мигом опустела. Только вдалеке были видны несколько улепетывающих от места схватки фигур. Минут через 10 схватка полностью стихла. Кругом раздавались крики и стоны раненых людей. Да и трупами все было завалено. Это только в фильмах солдаты бьются на мечах несколько часов подряд. В реальности подобное невозможно. Даже во время войны с водагами, после нескольких коротких стычек, наемники чувствовали себя измотанными, так что спали ночью, как убитые. «Куда раненых стаскивать, господин барон?» – спросил сотник. Я его заранее предупредил, чтобы всех моих бойцов сразу перевязали, а после тащили ко мне. Тяжело раненые есть? 7 человек. Остальные могут и потерпеть. Сейчас ими займусь. Остальных тащите к лекаркам. Хотя я осмотрелся по сторонам. Среди наемников тоже пострадавших много. Поэтому всех ко мне, только пошустрее. Мы так-то в тылу врага находимся. Стал оказывать помощь раненым, которых сразу же стали относить в наш лагерь. Подальше от места схватки. Те солдаты, которых не сильно зацепили, уходили сами. Наемники спешно обдирали все ценное с трупов. А это доспехи и амулеты. Ловили лошадей, большинство из которых были породистыми. Конечно, и своих несчастных не обошли стороной. Таскали их к нашим лекаркам. Немного посмотрев на суету, творящуюся вокруг, двинулся к наставнику. Он стоял немного в стороне с другими архимагами. «Надо же!» Один из них тоже был пораненным. Сейчас они столпились в кругу наемников и о чем-то спорили. «Как все прошло, господин наставник?» – спросил я, пробившись к одаренным. «А, ученик?» – улыбнулся Рагон. «Не ранили тебя на этот раз?» «Нет». «Молодец. Хорошо все прошло. Даже вот эту тварь живьем взять удалось. Теперь решаем, лечить его или не стоит. Пусть подыхает». На земле на самом деле лежал окровавленный мужчина. Даже удивительно, как он умудрился в живых остаться после слаженного удара сразу всех архимагов. «А кто по вам удар нанес?» – показал я на лес, по которому как будто гигантской косой прошлись. «Это архимаги, ученик», – с какой-то гордостью сказал наставник. «Они даже стоя одной ногой в могиле, могут неприятелю проблем доставить. Да и не все в бой вступили. Двое не были идиотами, поэтому в живых остались». Он кивнул на двух стариков, сидевших на траве с невозмутимым видом, в доспехах простых гвардейцев. Причем за ними приглядывали наемники с арбалетами. Оружие было заряжено, но на сдавшихся людей никто их не наставлял. Позже мне удалось выяснить, что два старика ехали среди солдат, так как опасались нападения или другого подвоха. Всем в крепости было понятно, что удержать ее не смогут, как и то, что достаточно убить герцога, как война сама собой закончится. «Плен взяли?» – уточнил я. «Архимагов невозможно в плен взять», – ответил наставник. «Они могут просто перейти на другую сторону». «Понятно», – кивнул я. «Долго мы тут будем торчать? Если наша армия укрепление взяла, то скоро по этой дороге в город армия мятежников пойдет. Понимаю, что герцога уже можно считать мертвым. Но вот мало кому об этом известно. Не хотелось бы столкнуться с целой армией. Боюсь, что даже ваших сил не хватит, чтобы сдержать такую массу бойцов. Многие гвардейцы разбежались, причем в сторону укреплений несколько ушло. Не бойся, махнул рукой учитель. Немного времени у нас есть. Сейчас трофеи соберем и уйдем в леса. Думаю, туда за нами никто не пойдет. Мои воины тоже в стороне не стояли во время сбора трофеев. Собирали все, что хоть немного представляло ценность. Тоже поймали несколько лошадей. Надеюсь, что императорскую армию будем тут дожидаться и не пойдем обратно по лесу. Так что породистых лошадей удастся сохранить. А вот и Линда пожаловала, увидел я свою питомицу. Где была так долго, охотница? Она частенько сбегала в лес и никогда не возвращалась без добычи. Вот и еще до нашего выдвижения к имперскому тракту ушла. И только сейчас вернулась. Видно, поняла, какое тут веселье пропустила. И теперь бегала, искала меня. Даже ее чуткий нюх не мог справиться с кучей других запахов. Да и крови тут много пролилось. Примерно через час наши дозорные доложили, что приближается крупный неприятельский отряд. «Уходим!» – скомандовал наставник, и бойцы стали спешно уходить в глубину леса. Мои солдаты, похоже, были еще теми барахольщиками, поэтому бегали к дороге несколько раз за все время. Благо, что лагерь был недалеко. Вещей натаскали целую кучу, только вот наставник их немного обломал, когда сообщил, что если неприятель пойдет по нашему следу, то в бой с ним мы вступать не будем, а станем уходить. Так что все вещи, снятые с трупов, придется бросить. Раненого герцога взяли с собой. Архимагов, которые оказывали сопротивление, убили. Только вот повезло хоть как-то оказать сопротивление всего двоим. Остальных накрыли первыми же заклинаниями. Они даже из кареты выбраться не смогли. И амулеты не помогли. Для них было бы лучше, если бы они ехали на лошадях. А так, металлу и дереву, из которого состоят транспортные средства, плевать на всякие магические амулеты. Мой наставник хотел было добить герцога, но другие одаренные, помогавшие ему, воспротивились и настояли, что будет лучше, если император сам решит судьбу мятежника. Двое сдавшихся архимагов теперь спокойно сидели вместе с другими одаренными. Даже надзиратели за ними больше не ходили. Видно о том, что они недавно стояли по другую сторону баррикад, уже забыли. Как им в живых удалось остаться, я тоже узнал. Просто едва начался бой, как эти старички просто спрятались в другую сторону дороги. А потом вышли. Безоружных вояк наемники добивать не стали. А на то, что возраст у этих гвардейцев, мягко говоря, слегка завышен, никто сразу внимания не обратил. Дозорные продолжали внимательно следить за дорогой. Само собой, место схватки заметили сразу, что и неудивительно. Кругом валялись трупы людей и лошадей. Да и разбитые кареты так и остались стоять на дороге. Крупный отряд, который тоже отходил к столице герцогства, надолго у места битвы не задержался. Пошел дальше. Пара десятков бойцов ходили в лес, чтобы посмотреть, куда нападавшие ушли. Но недалеко, метров на 100, видно просто для успокоения совести. Только спустя сутки разведчики, присматривающие за имперским трактом, доложили, что по дороге сплошным потоком двигаются мятежники. Наставник пошел поглядеть лично, что там происходит. Увиденным остался доволен. Было видно по хмурым лицам проходящих людей, что ничего хорошего с ними в крепости не было. Видно, понесли большие потери и теперь отступают на последний рубеж обороны. То, что это не организованный отряд, а бегство, было понятно сразу, так как мятежникам пришлось бросить все свои повозки и уходить налегке. То есть у такой массы войск даже не было припасов. Вскоре появилась и наша армия, точнее ее конные разъезды. Отставших раненых солдат они не добивали, брали в плен и заставляли идти обратно, где им обещали оказать помощь. Конечно, если встречались дворяне, то их скручивали и под надзором куда-то увозили. Видно, на допрос. Подождав, когда армия и наши передовые отряды пройдут мимо, мы стали выдвигаться к дороге. Бояться больше было некого. Оставалось ждать, когда по имперскому тракту пойдут остальные наемники вместе с нашим обозом. Тут архимаги, которые были с нами, снова возмутились и начали требовать, чтобы мы выходили навстречу императору, чтобы как можно быстрее передать герцога. На этот раз Рагон не пошел им навстречу, сообщив, что скоро император сам придет, а мешать двигающимся колоннам войск, которые занимали всю проезжую часть, не стоит. Одаренные немного поспорили, но бежать навстречу главе государства не стали. Видно, Рагон все-таки отправил кого-то доложить, что герцог взят в плен, так как проходящие мимо солдаты были уже в курсе этого. Видно, до них специально такую важную информацию донесли. Некоторые даже поздравляли, проходя мимо. Ко мне даже подъехал знакомый граф. Видно, стяг увидел и уточнил, на самом ли деле мы взяли в плен главного мятежника или врут. «Взяли, господин граф», — подтвердил я, невозмутимо жуя сухую и твердую, как камень, лепешку. «Где же он сейчас?» — полюбопытствовал дворянин. «Там», — махнул я рукой, — «вон около той кучки магов». «Благодарю за разъяснение», — коротко кивнул аристократ. «Пойду посмотрю на эту сволочь». Граф направил свои стопы в сторону кучки архимагов, рядом с которыми держали плененного герцога, связанного по рукам и ногам так, что он и шевельнуться не мог. Вскоре на весь лес стали слышны маты наставника, а спустя минуту граф, злой как собака, вернулся обратно ко мне. «Посмотрели?» – спросил я. «Да куда там?» – зло ответил дворянин. «Как вы своего учителя так долго выносить можете? Почему он всегда такой злой?» «Да ладно злой, он же без оскорблений просто говорить не может». «Так оно и есть», – подтвердил я, протягивая графу лепешку и немного копченой колбасы. Его свиту решил не кормить, самим жрать нечего. Мужчина даже немного смутился, но угощение взял. «Он всегда такой, а я уже привык, просто внимания не обращаю». «Да, тяжко с архимагами общаться», – пробормотал аристократ. «Ладно, благодарю за угощение, с утра ничего не ел, поеду отряд свой догонять». «Да и ваши повозки вроде недалеко от нас должны быть».